Так я и сделал. Она сказала все, что можно было ожидать, что у них ребенок, ну и вообще. Когда я приехал в контору, эта журналистка спросила меня, просто из бабьего любопытства, как выглядел этот раздавленный человек, когда его расплющило. Я ей рассказал. «А вам было неприятно?» — спросила она. Она жевала шоколадную конфету «Три мушкетера». «Что вы, Нэнси?» — сказал я. «На войне видал кое-чего и похуже». Я уже тогда обдумывал книгу про Дрезден. Тогдашним американцам эта бомбежка вовсе не казалась чем-то выдающимся. В Америке немногие знали, насколько это было страшнее, чем, например, Хиросима. Я и сам не знал. От дрезденской бомбежки мало что просочилось в печать. Случайно я рассказал одному профессору Чикагского университета, мы встретились на коктейле, о налете, который мне пришлось видеть, и о книге, которую я собираюсь написать. Он был членом так называемого комитета по изучению социальной мысли, и он стал мне рассказывать про концлагеря и про то, как фашисты делали мыло и свечи из жира убитых евреев и всякое другое. Я мог только повторять одно и то же. Знаю, знаю, знаю. Конечно, Вторая мировая война всех очень ожесточила, а я стал заведующим отделом внешних связей при компании General Electric в Шенектеде, штат Нью-Йорк, и добровольцем пожарной дружины в поселке Альплос, где я купил свой первый дом. Мой начальник был одним из самых крутых людей, каких я встречал. Надеюсь, что никогда больше не столкнусь с таким крутым человеком, как бывший мой начальник. Он был раньше подполковником, служил в отделе связи компании в Балтиморе. Когда я служил в Шенектеде, он примкнул к голландской реформистской церкви, а церковь эта тоже довольно крутая. Часто он издевательски спрашивал меня, почему я не дослужился до офицерского чина, как будто я сделал что-то скверное. Мы с женой давно спустили наш молодой жирок, пошли наши тощие годы, и дружили мы с тощими ветеранами войны и с их тощенькими женами. По-моему, самые симпатичные из ветеранов, самые добрые, самые занятные, ненавидящие войну больше всех — это те, кто сражался по-настоящему. Тогда я написал в управление военно-воздушных сил, чтобы выяснить подробности налета на Дрезден. Кто приказал бомбить город? Сколько было послано самолетов? Зачем нужен был налет? И что этим выиграли? Мне ответил человек, который, как и я, занимался внешними связями. Он писал, что очень сожалеет, но все сведения до сих пор совершенно секретны. Я прочел письмо вслух своей жене и сказал: «Господи ты, Боже мой! Совершенно секретно! Да от кого же?» Тогда мы стали считать себя членами Мировой Федерации. Не знаю, кто мы теперь. Наверное, телефонщики. Мы ужасно много звоним по телефону, во всяком случае я, особенно по ночам. Через несколько недель после телефонного разговора с моим старым дружком-однополчанином Бернардом В. О. Хейром я действительно съездил к нему в гости. Было это году в 1964 или около того, в общем, в последний год международной выставки в Нью-Йорке. Увы, проходят быстротечные годы. Зовусь я Йон Йонсен, какой-то ученый-доцент. Я взял с собой двух девчурок, мою дочку Нанни и ее лучшую подружку Элисон Митчелл. Они никогда не выезжали с мыса Кот. Когда мы увидели реку, пришлось остановить машину, чтобы они постояли, поглядели, подумали. Никогда в жизни они еще не видели воду в таком длинном, узком и несоленом виде. Река называлась Гудзон. Там плавали карпы, и мы их видели. Они были огромные, как атомные подводные лодки. Видели мы и водопады, потоки, скачущие со скал в долину Делавара. Много чего надо было посмотреть. Я останавливал машину. И всегда пора было ехать, всегда пора ехать. На девчурках были нарядные белые платья и нарядные черные туфли, чтобы все встречные видели, какие это хорошие девочки. «Пора ехать, девочки», — говорил я, и мы уезжали. и солнце зашло. Мы поужинали в итальянском ресторанчике, а потом я постучал в двери красного каменного дома Бернарда В. О'Хайра. Я держал бутылку ирландского виски, как колокольчик, которым созывают к обеду.